«Вы это видели?» — быстро спросил я хозяина. «Да, только не успел вам сказать». Я снова постучался и, уже не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку ключей. «Который?» — спросил я. Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черт-то с два! Дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел Дюбарнстокер, заспанный, но благодушный. «Что происходит, господа?» — осведомился он. «Почему постояльцам не дают спать?» «Тысячи извинений, господин Дюбарнстокер», — сказал хозяин, — «но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий». «Ах, вот как!» — произнес Дюбарнстокер с интересом. «Надеюсь, я не помешаю». Я расчистил путь для своего ключа и выпрямился. Из-под двери несло зимним холодом. Я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не почувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его. Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет. Это был Олаф Андварафорс. Истый потомок конунгов и возмужалый бог. Он был явно и безнадежно мертв. Глава 8. Я тщательно запер окно на все задвижки. Взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дюбарнстокер не ушел, он стоял тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на 20. Аристократический нос его обвис и жалко подрагивал. «Какой ужас!» — бормотал он с отчаянием, глядя на меня. «Какой кошмар!» Я запер дверь, опечатал ее 5 полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске. «Какой ужас!» — бормотал Дюбарнстокер у меня за спиной. «И ни реванша теперь, ничего!» «Идите к себе в номер», — сказал я ему. «Запритесь и сидите, пока я вас не позову. Да, одну минуту. Записка. Ваша?» «Моя», — сказал Дюбарнстокер. «Я...» «Ладно, потом», — сказал я. «Идите». Я повернулся к хозяину. «Оба ключа от номера я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо». «У меня к вам просьба, Алик, ничего пока не сообщайте этому однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж, все ли машины на месте. Теперь вот что. Если увидите Хинкуса, задержите его хотя бы силой, пока все. Я буду у себя в номере, и никому ни слова, поняли?» Хозяин молча кивнул и пошел вниз. У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще хуже, чем фальш-багаж Хинкуса. Там, по крайней мере, были тряпки и книжки, а здесь, в этом плоском, элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор. Черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью. Какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры, ни белья, ни пижамы, ни мыльницы. Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил. Ладно, что мы имеем, инспектор Глебский? Вместо того, чтобы лежать между свежими простынями и крепко спать, вместо того, чтобы встать пораньше, обтереться снегом и обежать на лыжах всю долину по периметру, вместо того, чтобы потом весело пообедать, сгонять партию в бильярд, пофлиртовать с госпожой Мозес, а вечером уютно устроиться у камина со стаканом горячего портвейна, Вместо того, чтобы наслаждаться каждым днем первого настоящего отпуска за 4 года, что мы имеем вместо всего этого? Мы имеем свежий труп, зверское убийство, тоскливую уголовную неразбериху. Ладно. В 00:24 3 марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алика Сневера и Дюбарнстокра, обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на 180 градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежащим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежавшие, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуты тяжелые кресла, предназначенные стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа. Я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его. Следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории, медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представлялось возможным и не представится. Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею. Непонятен странный запах изо рта, и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, 2 минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, тоже требует немалой силы. Да, такое предположение кое-что объясняет, хотя сразу же возникают новые вопросы. Зачем было добивать ослабевшего таким зверским и трудным способом? Почему его просто не ткнули ножом или не придушили веревкой на худой конец? Ярость, бешенство, ненависть, месть, садизм? Хинкус. Может быть, и хинкус. Хотя хинкус на вид жидковат. А может быть, тот, кто подбросил мне записку о хинкусе? Нет, так у меня не пойдет. Но почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался. Вот что мне надо делать. Садиться в автомобиль и гнать по дороге до самого завала, а там попытаться перейти завал на лыжах, добраться до Мюра и вернуться с ребятами из отдела убийств. Я даже приподнялся было. Снова сел.